Глава 6. История Веснушки. Катя отдышалась только у себя в комнате. Веснушка перескочил на стол, прыгнул на учебник математики. Низко опустив голову и заложив руки за спину, принялся ходить взад и вперед по учебнику. Веснушка вдруг поднял голову, посмотрел на Катю. Катю поразило несчастное выражение его глаз. Губы его дрожали. «Наверное, считаешь мне это впервой? Вот так устраивать день посреди ночи? Совсем недавно мне пришлось вот так же, как сегодня. В общем, похожая история. Да, совсем-совсем недавно». «Когда недавно? Вчера, что ли?» «А что такое вчера?» «Я не знаю. Вчера это недавно?» «Ну да, конечно». «Ну тогда значит, это было вчера. Хочешь, расскажу?» «Ой». «Но это очень грустная история. Самая печальная в моей жизни. Ты должна взять 5 носовых платков». «Нет, 10. Потому что все, кто ее слышит, всхлипывают, плачут и рыдают. Впрочем, я еще ее никому не рассказывал». «Ой. Ну, начинать?» «Да». «Тогда слушай». «Значит, это случилось вчера. Только вчера на Земле все было совсем другим. Города были без этих штучек, без электричества, без метро, без телевизоров. Их тогда еще не придумали. Ничего не придумали». «Тогда это было не вчера». Веснушка сердито нахмурился. «Как не вчера? Ты же сама только что сказала, что вчера это недавно. Давно – это когда люди одевались в шкуры и бегали за мамонтами. Так что не мешай мне и не перебивай, пожалуйста». Веснушка поглядел в окно и придвинулся к Кате поближе. «Вчера все города были еще маленькие, и вокруг каждого высокая стена. Девчонки вроде тебя носили длинные юбки. Те, что побогаче, обували шелковые туфельки, вышитые золотом. А всякая беднота таскала тяжелые деревянные башмаки. Топ-топ-топ-топ. Так вот, слушай. Сейчас у вас почему-то никто не радуется, что много плохих дорог. А в те времена для разных там герцогов, баронов да графов плохая дорога была, скажу тебе, целое богатство». «Это почему?» «Да очень просто. Тащится по дороге какая-нибудь повозка, ухнет в яму. Тут и свалится с нее что-нибудь. Ну, там мешок с зерном или клетка с гусями. В тот же миг налетят слуги герцога. Все как один отъявленные мерзавцы и головорезы. Закричат: знаете закон, что с воза упало, то пропало. А упало куда? На землю нашего господина. И тащат в замок мешок с зерном или корзину с откормленными гусями. Да мало ли что еще. Моток кружев, тонких как паутинка, или штуку бесценного заморского шелка. А не хочешь отдавать, плати золотом. В тот день, когда все это случилось, на небе не было ни тучки, ни облачка. Мы с братишками устроили веселую возню на золоченом шпиле колокольни. Глядим, едет по дороге воз, крепко увязанный веревками. Правил лошадкой красивый веселый парень в шляпе с перышком. А на вазу сидела девушка. Ой, ну скажу тебе, редко встретишь такую красавицу. Волосы цвета спелой пшеницы. Ну а глаза, не поймешь, не то серые, не то голубые, только прозрачные и будто светятся. От того, что счастливые глаза. Я тут же понял, это жених везет к себе свою невесту. Перебираются они в другой городок. Мы с братишками свили для невесты золотой венок. Он так и порхал над ее головкой. Мне сразу понравилась эта парочка. Думаю, неплохо было бы подарить им к свадьбе что-нибудь стоящее. Ведь сразу видно, бедняки, 3 медных гроша в кармане. А надо тебе сказать, меня и тогда прозвали «Великий сыщик». Не похож я был на других моих солнечных братишек. Вечно что-то вынюхивал, выслеживал. Ни одному преступнику от меня не скрыться. Ну так слушай, еще утречком залетел я в таверну, что возле ратуши. Вижу, сидят 3 в уголочке. Сразу видно, что проходимцы и жулики. Глаза хитрые, одеты в тряпье, а пьют дорогое вино. Шепчутся о чем-то, усмехаются. Ну, думаю, интересно, чему это вы так радуетесь, голубчики? Сел я на край кубка с вином, потом перебрался на самого длинного громилу. Они-то полагают, что никто их не слышит, но не тут-то было. Тут громила начал говорить, а у самого глаза горят, как у волка. А что, ребята, неплохо мы обобрали проезжего купца. Другой жулик в ответ усмехнулся. Еще бы, как он драпал от нас. Даже сундучишко с золотыми монетами бросил. А их товарищ, оглядываясь, прошептал: а мы, не будь дураками, славно сундучок припрятали. Надежнее места не сыщешь. Зарыли в корнях дуба на развилке 3 дорог. Никто не догадается, не отыщет. Я это, конечно, запомнил, так, на всякий случай. А дальше случилось вот что. Видно, притомилась, задремала красавица на вазу. Путь-то не близкий, и надо же такому стрястись. Угодило колесо в канаву, рванула лошадка, тряхнула воз, и наша милашка так и скатилась на землю. Это бы еще не беда, она не ушиблась, вскочила на ноги, отряхивает юбку. Да тут налетели слуги герцога Гильберта Жирного, схватили ее за руки и орут, что есть мочи. Знаете закон? Что с воза упало, то пропало. А тут, как назло, сам герцог Гильберт Жирный скачет со своими вассалами. Поглядел невесту, спешился, подошел, глаза масляные, как у кота. Взял ее за руку, любуется, а потом, сладко улыбаясь, сказал: не бойся, красотка. Твое счастье, что ты свалилась с этой дрянной телеги. Ты теперь моя по закону. Я одену тебя в атлас и бархат, вдену в уши серьги из алмазов и жемчуга. Будешь прислуживать мне, и если будешь послушной девочкой, то не пожалеешь. Твое место, милашка, в богатом замке, а не в нищей лачуге. Красавица вырвала свою руку и бросилась к жениху. Она, рыдая, прильнула к его груди. Кровинки не осталось в лице жениха. Так он побледнел. Господин, возьмите все добро и коня в придачу. Только оставьте мне мою Маргарету. Мне лучше умереть, чем с ней расстаться. Пустое. Найдешь себе другую подружку. Впрочем, если ты так любишь свою невесту, заплати за нее 100 золотых монет и поезжай себе не спеша по вечерней прохладе. Никто вас не тронет. Слово герцога. Вы смеетесь надо мной, господин. Откуда я возьму хоть одну золотую монету? Я милосерден, но долго ждать не желаю. Даю тебе срок до захода солнца. Не заплатишь за невесту, не взыщи, парень. Она моя. Заплатишь, езжайте себе с миром. Жених крепко обнял свою Маргарету, но их уже обступили слуги герцога. У всех рожи наглые, зверские, а за поясами кинжалы да ножи. Тут я шепнул на ухо жениху: слушай, бедолага, знаешь мост, а за ним на развилке 3 дорог старый развесистый дуб. Сегодня на рассвете, я точно знаю, закопали там разбойники сундучишко с золотыми монетами. Скачи туда, мой тебе совет. Дело верное, недаром я великий сыщик. Кто бы ты ни был, добрый дух света, я сделаю так, как ты говоришь. Он вскочил на коня самого герцога Гильберта Жирного, да так быстро, что никто из слуг не успел и глазом моргнуть. И тут же его скрыло облако пыли. Прошло какое-то время. Маргарета стояла, закрыв лицо руками. Между ее пальцев просочились капельки слез, как хрустальная роса. Герцог Гильберт ходил вокруг нее и усмехался. Он уже считал красавицу своей. То по плечу ее погладит, то накрутит на палец прядь золотистых волос. «Отведите девчонку на городскую площадь. Там и разберемся по закону». Собралась на площади толпа. Жалеют бедняжку. «Да чем поможешь?» А тут новая беда. Чувствую, тянет меня солнышко за собой, а само уходит за дальний лес. Я попробовал было его удержать, уцепился за золоченый шпиль колокольни. «Да разве солнышко удержишь?» Поглядел я с колокольни, вижу, далеко-далеко по деревянному мосту во весь опор мчится всадник, а в руке у него медный сундучок. Что делать? Тем временем мое солнышко скрылось за дальним лесом. Остался я один-одинешенек, весь дрожу, но цепляюсь из последних силенок за позолоченный шпиль. А всадник уже въехал на лесную дорогу. И тут я решился. Пойми, я не мог поступить иначе. Я уперся как мог. Обмотался несколько раз вокруг шпиля, завязался узлом. Солнце рвануло меня. Мне показалось, что я сейчас погасну. Не перенесу этой нестерпимой боли. Ох, я оторвался от солнышка. А оно, мое любимое, такое золотое, такое круглое, вместе с моими братишками ушло за лес. Розовые облака над лесом померкли, потянуло вечерней сыростью. Все, красотка, судьба твоя решилась, смирись. Солнце зашло, теперь ты моя. Нет, смотри, герцог, последний луч еще горит на шпиле колокольни. В этот миг на площадь влетел всадник. Он отсчитал герцогу Гильберту Жирному 100 увесистых золотых монет. Ну, дальше уже неинтересно. Веснушка нахмурился, отвернулся, засопел носом. Шаркающей походкой, будто он вдруг состарился, добрался до пустой чашки, прошел по краю блюдца, забрался в чайную ложку. Молча уселся в ней, скрестив ноги. «Нет, пожалуйста, расскажи еще». «Ой, ладно, так на чем я кончил?» «На том, что дальше неинтересно». Веснушка вскочил на ноги. Он хотел выпрыгнуть из чайной ложки, но, к несчастью, поскользнулся и упал на спину, задрав кверху тонкие ножки. От этого он рассердился еще больше. Обиделся, так и запылал. Веснушка соскочил на стол, прожег скатерть. Запахло паленым. Веснушка стиснул раскаленные кулачки. «А ну, покажи мне его! Подай сюда это дальше! Я ему сейчас задам хорошую трепку!» «Какого дальше? Какого-какого? Того самого!» Веснушка просто захлебывался от обиды и гнева. «Ты сказала, дальше неинтересно. Кто он такой, этот дальше, которому неинтересно, как случилось это ужасное несчастье, как я оторвался от моего солнышка? Где он?» «А, да нет никакого дальше. Дальше это значит, ну что было потом, понимаешь?» «Если нет никакого дальше, так зачем же ты подняла весь этот шум, устроила скандал? Ну и характер у тебя, как я погляжу». Веснушка неодобрительно покачал головой. Но Катя видела, что он уже успокоился. «А что, все лучи такие же человечки?» «Скажешь тоже». Веснушка вскинулся было, но тут же снова уныло опустил голову и заговорил совсем тихо. «Нет, я один такой на свете. Ведь все другие лучи крепко держатся за солнышко. По правде говоря, когда я оторвался, я был просто похож на клубок спутанных золотых ниток. Но это очень скучно, быть каким-то клубком. Все мысли спутаны-перепутаны. Конечно, можешь не сомневаться, я долго думал, выбирал, кем мне стать. Прикидывал и так, и эдак. Думал, может быть, мне стать солнечной кошкой или собакой. Но я к этому времени уже немного разобрался, что к чему тут у вас на земле. Поэтому я решил стать не кем-нибудь, а солнечным человечком. Это мне показалось лучше всего». «Правда лучше. Ой, скоро мама придет. Она обязательно заглянет ко мне в комнату. Что тогда?» Веснушка уселся на учебник математики. Зябко нахохлился, зажал ладони рук между коленками. «Ты что? Ночью мне всегда как-то так. Тоска находит. Звезды, они чужие, колючие. А солнышко где-то далеко-далеко. Как ты думаешь, солнышко опять встанет? Конечно! Честное, рыжее? Честное, рыжее? Ты как-то не так сказала, честное, рыжее. Может, тоже сомневаешься? Может, и не будет солнышка вовсе? Будет, обязательно будет. Темнота. Ее так много. Мне всегда хочется забраться туда, где ее поменьше. Спрячь меня куда-нибудь. Я хочу к тебе поближе. Хочешь ко мне под одеяло или под подушку? Все равно, лишь бы где-нибудь побыть до солнышка». Но Кате показалось, что Веснушка охотно, даже обрадованно, соскочил с учебника и прибрался к ней на кровать. Катя накрыла его подушкой. «Не душно тебе?» «Нет». Катя осторожно забралась под одеяло. Стало темно и тихо. Вдруг из-под подушки раздался негромкий протяжный вздох. «Ох, ему там грустно, тоскливо». Уже совсем поздно на цыпочках в комнату зашла мама. Она несколько раз потянула носом, принюхалась. «Что-то паленым пахнет». Глава 7. Таинственное исчезновение великого сыщика. Катя сидела за столом и рисовала. Веснушка пристроился на ее плече и давал советы. Катя нарисовала дом, а около него корову. «Очень хороший домик. Пожалуйста, я согласен в нем поселиться. И корова славная. Пожалуйста, я согласен ее доить». Катя нарисовала зеленую треугольную елку. Потом взяла оранжевый карандаш и нарисовала на верхней ветке белку. Веснушка запрыгала от радости на ее плече. «Белка? Белка! Какая пушистая, а теплая! Чувствуешь, какая она вся тепленькая?» Но вдруг Веснушка перестал прыгать. Сбежал по Катиной руке, соскочил на стол. Ткнул пальцем в желтый круг посреди синего неба и, прищурившись, протянул. «Постой, постой! Это что такое? Это я солнышко нарисовала. Что? Солнышко? Да это колесо от старой телеги. Блин с рогами. Все, что хочешь, только не солнышко. Ты бы лучше меня спросила, какое оно. Ну, конечно, со мной можно не считаться. За дверью послышалось робкое, очень деликатное потявкивание. Кто-то лапой скреб в дверь. Надо признаться, что появление его было просто на редкость кстати. Пудель, как всегда, оглядел Катю строгим, придирчивым взглядом. Его унылые и грустные уши дрогнули. Он вежливо положил к ее ногам обглоданную косточку. Катя бережно подняла косточку, осмотрела со всех сторон. На миг замерла от восторга, любуясь ею. Пудель помахал хвостом и неохотно поплелся вверх по лестнице. Катя вытащила из-под шкафа картонную коробку от маминых туфель. Коробка была полна обглоданных костей. Все подарки пуделя. Каждую неделю мне носит. А эта большая, наверное, косточка из супа. Это мне пудель на день рождения подарил. А ты любишь подарки? Очень. Кто же не любит? Значит, любишь. А вот если кому-нибудь очень хочется сделать подарок, а подарить нечего. Веснушка задумался. Кате послышалось, что он даже негромко пробормотал. Эх, спросить бы у солнышка, посоветоваться. Веснушка тряхнул головой. Ладно, пока что надо делом заниматься. Солнышко, у тебя не получилось, что уж тут греха таить. Тогда хотя бы темнотищу мне нарисуй. Только для нее надо много-много черной краски. Самой черной, какая только бывает. Катя принесла из маминой комнаты пузырек с тушью. Обмакнула кисточку, приготовилась рисовать. А какая она? Это темнотища. Как какая? Обыкновенная. Каждый день видишь и не знаешь. Черная она. И во все стороны руки торчат. Жадные, загребущие. Катя нарисовала черное чудовище с торчащими во все стороны руками. Она! Темнотища! Да чего похожа! Я ее сразу узнал! Она самая! Видишь, как она подбирается к солнышку? Так бы его и проглотила! Знаешь, я один раз чуть не угодил в лапы темнотищи. Хочешь, расскажу? Еще спрашиваешь? Конечно, хочу! Понимаешь, беда в том, что мне никак нельзя задумываться, когда я куда-нибудь лечу. А тут я как-то раз задумался и не подобрал себе никакого жилья на ночь. Смотрю я один на темной площади какого-то города. Окна темные, только кое-где мигают свечи. А темнотища... Она липкая, жадная, окружила меня со всех сторон. Ты только представь себе, маленький солнечный человечек ночью... Один-одинешенек. «Смотрите, смотрите, летающий огонек!» — крикнула какая-то женщина и накрыла меня платком. Можешь не сомневаться, я скорее быстрее сейчас же немедленно прожег платок и вылетел на волю. Но отовсюду ко мне тянулись руки. Люди кричали, указывали на меня пальцами. Скажу тебе откровенно, я совсем потерял голову. Начал метаться по площади. Мне хотелось только одного – куда-нибудь спрятаться, скрыться, прийти в себя, передохнуть хоть немного. И тут мне повезло. Я увидел старый глиняный кувшин с отколотым горлышком, валявшийся на земле. Я нырнул в него, скорчился на самом донышке. Кто-то ударил кувшин ногой, и он покатился, дребезжа и подскакивая. Еще счастье, что не развалился. Наконец все разошлись, и стало тихо. Тогда бездомные кошки со всего города явились на площадь, чтобы погреть лапы и животы возле старого треснувшего кувшина. Ведь кувшин стал очень теплым и грел не хуже печки. Кошки так ласково и благодарно мурлыкали, что я немного утешился. С тех пор, по правде говоря, я и люблю кошек. Так я и провел ночь в этом добром гостеприимном кувшине. Дождался, пока встанет мое солнышко. Темнотища повсюду искала меня, но не догадалась заглянуть в старый глиняный кувшин. Теперь ты поняла, какая она злая и коварная. Но Катя ничего не успела ответить. В это время прямо под ее окном унылым голосом замяукал кот ангорский.